Глава 8. Рассказ мистера Чито. Даже удивительная, неизъяснимая атмосфера священнодействия, которая сопровождает любое кембриджское чаепитие, не смогла развеять царившего в маленькой компании уныние. После ухода инспектора они собрались выпить чаю в кабинете Маркуса и теперь молча прихлебывали горячий напиток. Два убийства подряд. После такого кто угодно остановится и задумается. Неукротимая мисс Хельт и та хранила скромное молчание. Однако спустя несколько минут именно она подняла вопрос о мистере Чито. «Мистер Кэмпион», — начала она, — «мне бы не хотелось лезть к вам со всякой ерундой. И если я говорю лишнее, остановите меня. Я хотела кое-что рассказать насчет того индийского студента, который обнаружил труп. Разумеется, он уже дал показания полиции, но если вдруг вы хотите выслушать его историю из первых уст в неофициальной обстановке, то я могу это устроить прямо сейчас». «Я бы с удовольствием послушал», — ответил мистер Кэмпион. «И, кстати, я думал, что их было двое». «Верно», — кивнула мисс Хельт, — «но один пошел в полицию, а второй остался с телом. Об этом сегодня писали в газетах. Имя мистера Чито сразу бросилось мне в глаза. Вы ведь знаете, почему я приехала в Кембридж? Я пишу курсовую». Кэмпион с относительно умным видом кивнул, и мисс Хельт продолжила. «Так вот, сегодня днем я заглянула в ежедневник, чтобы посмотреть, сколько у меня осталось свободных дней, и увидела, что в 16:30 я должна встретиться с мистером Чито. Вы себе не представляете, какой он болтун. В жизни не слышала, чтобы человек столько говорил, да с каким апломбом. Он о себе такого высокого мнения, что не может даже на минуту сосредоточиться на учебе или работе. Сегодня, несомненно, я услышу почти дословную версию того, что он говорил полиции. Если хотите, идемте со мной, послушайте». Маркус бросил на друга вопросительный взгляд. «А что?» «Мысль стоящая», — сказал он. «Мы с Джойс можем подождать тебя тут. Потом ты соберешь вещи, и я вас обоих отвезу в обитель Сократа». Вот как вышло, что мистер Кэмпион теперь шагал по Паркерс-Пис в компании мисс Энн Хельт на встречу с человеком, который нашел тело. Энн снимала комнаты в доме на Чешир-стрит, принадлежавшем двум пожилым преподавательницам. Уже на пороге молодых людей встретил холодный академический дух. «Обратите внимание, это запах эмансипации», – прошептала мисс Хельт. «Давайте поскорее уйдем из этого ледника». Она открыла дверь справа от лестницы, и мистер Кэмпион очутился в самом очаровательном женском кабинете из всех, что ему доводилось видеть. Здесь не было ни открыток с видами Флоренции в рамочках, ни черно-белых изображений Ники Самофракийской или Персея, ни цветных набросков кабинета Джона Рескина. У мисс Хельт оказался весьма своеобразный вкус. На стенах, оклеенных светло-желтыми обоями, висели современные американские афорты, включая две работы Розенберга. Мебель добротная и удобная, не загромождала пространство. Вдоль одной стены разместились книжные шкафы, шторы на окнах были яркие, но не вычурные. Словом, эта уютная, необычная комната как нельзя лучше подходила для молодой исследовательницы. Они вошли за 5 минут до назначенной с мистером Чито встречи. Не успел Кэмпион толком устроиться у камина, как горничная объявила о приходе ожидаемого гостя. Мистер Чито производил не слишком приятное первое впечатление. Казалось, европейскую культуру он принял и усвоил с чрезмерным пылом и долей неразборчивости. К обыкновенным студенческим брюкам он зачем-то надел изящный светло-зеленый пиджак, сшитый по парижской моде. Водрузив стопку книг на стол, он чопорно кивнул Энн. Девушка представила его мистеру Кэмпиону, которого он удостоил таким же кивком. Щекотливую тему даже не пришлось поднимать. Мистер Чито буквально раздувался от собственной важности и чуть ли не с порога сам заговорил о случившемся. «Вы уже читали газеты?» – спросил он, быстро переводя взгляд с Энн на Кэмпиона и обратно. В его глазах светилась неприкрытая гордость. «Ведь именно я нашел тело.